Глава 9. Алхимик. В жизни многое зависит от везения. Если вам 13 лет, и вы умны, сметливы и имеете склонность к точным наукам, то, скорее всего, вы станете крестьянином, как ваш отец, а до этого его отец, а до этого многие поколения ваших предков. Но если на ежегодной городской ярмарке вам посчастливится встретить единственного городского алхимика и оказать ему незначительную услугу, он может взять вас в подмастерье, и тогда ваша жизнь сложится совсем по-другому. Терпену повезло. Конечно, в 13 лет он ни о чем таком и не думал. Просто он увидел пожилого человека с трясущимися руками и следами ожогов на лице, помог ему собрать высыпавшиеся из корзины овощи и взялся донести покупки до дома. По дороге они разговорились, и выяснилось, что алхимику нужен помощник, чья рука при смешивании нужных ингредиентов не будет предательски дрожать. Так отец Терпена получил 10 золотых компенсации. На эти деньги он купил себе племенного быка и смог нанять 2 помощников. А Терпен остался жить в городе. А в 17 лет Терпену не повезло. Королевство вступило в войну. Городу предъявили требование поставить на поле брани 300 бойцов. Город был небольшой, искомого количества солдат в нем не обнаружилось, и на войну отправили всех, кто не был особо ценен и не успел вовремя убежать или откупиться от призыва. Разносчики, подмастерья и приказчики, словом, все те, без кого жизнь бы не остановилась, отправились защищать интересы своего сюзерена в местах, о которых они раньше даже и не слышали. На войне Терпен провел целых 5. Он научился владеть пикой, мечом и щитом, атаковать и защищаться в пешем строю, карабкаться на крепостные стены и биться на узких городских улочках. Он выжил. Наверное, это тоже можно назвать везением. Когда он вернулся домой, с кривым шрамом на лице и без 2 на левой руке, у алхимика, конечно же, был новый подмастерье. Терпен отвел его в сторону и предложил денег, ненавязчиво поигрывая кинжалом в сохранившей все свои пальцы руке. Подмастерье оказался понятливым, деньги взял и наутро исчез из города, после чего Терпен с удовольствием вернулся к колбам, ретортам и опасным экспериментам. Через 2 алхимик умер, и Терпен унаследовал его дело. Еще через 2 его удостоил визитом сам глава совета ложи волшебников, Балор Огнерожденный. Терпен хотел было показать ему свою лабораторию, но Балор предпочел побеседовать в небольшом саду, разбитом за домом алхимика. Балор в целом Терпену понравился, а вот его ученик с бесстрастным лицом и мертвыми глазами — нет. Терпен разлил по чашкам чай из маленького чайничка, и Балор сделал глоток, прежде чем начать разговор. «До нас дошла информация, что вы создали некую жидкость», — сказал он, — «прозрачную и на вид ничем не отличающуюся от воды. Вода — это источник жизни, но и она может быть источником разрушений. Селевые потоки сносят с лица земли селения. Океанские волны могут затапливать целые города. В отличие от воды, жидкость, которую вы создали, нельзя пить. Но она имеет разрушительные свойства, не так ли? И опять же, в отличие от воды, для того, чтобы вызвать катастрофические последствия, требуется совсем чуть-чуть этой жидкости». «Да, мессир», — Терпен чуть склонил голову, — «устроить вам демонстрацию?» «Не стоит», — сказал Балор. «Я знаю, как выглядит вода, чтобы просто смотреть на эту жидкость в спокойной ее ипостаси. Я не хочу тревожить мирных горожан ради того, чтобы увидеть ее разрушительную силу. Я верю вам, Терпен, и поэтому я просто спрошу, сколько этой жидкости нужно, чтобы уничтожить, ну, скажем, этот дом? Потребуется объем примерно равный объему вашей чашки, мессир». «Хм», — сказал Балор. «А на что это будет похоже?» «На ураган, дующий одновременно со всех сторон», — сказал Терпен. «Очень сильно и очень недолго. Происходит освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за малый промежуток времени», — бесстрастно сказал щитовод, «в результате чего образуется сильно нагретый газ с великим давлением, который оказывает механическое воздействие на окружающие тела, иными словами, разрушает их. «Вы читали мои отчеты?» — просиял Терпен. «Читал», — согласился счетовод. «И нашел их весьма познавательными». «О какой энергии идет речь?» — поинтересовался Балор. «О химической, мессир». «Значит, это не магия?» «С виду это может быть очень похоже на магию, мессир. Но на самом деле это не так». «Крестьяне не поймут разницы», — сказал счетовод. «Впрочем, благородные господа ее тоже не поймут». «Если им объяснить», — начал Терпен. «Как вы назвали ваше открытие?» — поинтересовался Балор. «Пока никак, мессир. Не то чтобы я не думал о названии, но жидкость сейчас находится на стадии доработки, и мне казалось, что есть и более насущные проблемы». «Как насчет терпентума? Нравится вам такое название?» «Это было бы слишком нескромно. Я все время забываю разницу между волшебниками и алхимиками», — криво ухмыльнулся Балор. «Волшебники амбициозны и тщеславны. Алхимики скромны». «А скажите, Терпен, какое вы видите применение этому своему изобретению? Помимо военного, разумеется». «Расчищать завалы, мессир, выкорчевывать деревья». «Двигать горы», — продолжил за него Балор. «Напомните мне девиз дома алхимиков, друг мой». «Мир познаваем», — сказал Терпен. «Мир познаваем. Но ваша жидкость не помогает познавать мир», — сказал Балор. «Она помогает его разрушать». «Я уверен, что мы сможем обеспечить необходимые системы контроля». «А знаете, в чем главная опасность вашего изобретения?» — поинтересовался Балор. «Оно создает очень неприятный прецедент. Неприятный в первую очередь для нас, волшебников. До вчерашнего дня самым опасным оружием в этом мире считалась магия. Самым мощным, самым разрушительным. Меч и копье убивают по одному человеку за раз. Каменный блок, запущенный из требушета, может убить десяток людей или несколько десятков, если они стоят кучей. Заклятие огненной шквалы, цепная молния могут убить до сотни людей. А ваша жидкость может уничтожать тысячи, стирать с лица земли целые замки. Да что там замки, целые города. Тарин безумный? Тарин безумный — это история, — отрезал Балор. Мы говорим не о вчерашнем дне, мы говорим о дне сегодняшнем и, возможно, о завтрашнем. Для того, чтобы разить врагов огненным шквалом или цепной молнией, человек должен обладать талантом и потратить несколько десятилетий на овладение искусством. А воссоздать вашу жидкость может любой человек, овладевший грамотой. Ему достаточно только знать рецепт и раздобыть нужные ингредиенты. Производство достаточно сложное. «Любое механическое производство можно поставить на поток», — сказал Балор. «Это не вопрос талантов или искусства. Это вопрос денег. Купить услуги волшебника стоит очень дорого. Купить пару склянок с терпентумом, какую бы вы цену за него ни назначили, это в любом случае обойдется дешевле. И более того, я уверен, что такого секрета не утаить. Как только вы первый раз примените свою жидкость на публике, найдется сотни людей, которые попытаются воспроизвести этот эффект. Пусть успеха достигнет только десяток из них. Этого будет вполне достаточно, чтобы мир, каким мы его знаем, изменился навсегда». «Войны станут совсем другими», — заметил счетовод. «Все станет другим», — сказал Балор. «Терпен, мы изъяли все упоминания о вашем изобретении из отчетов Дома алхимиков. И я хочу, чтобы вы немедленно прекратили всякие работы по усовершенствованию вашей жидкости. Каков на данный момент общий объем произведенного вами продукта?» «Около 3 литров, мессир». «Хватит, чтобы уничтожить половину этого города», — заметил счетовод. «Впрочем, это очень небольшой город. Вряд ли о нем будут жалеть. Как и о вас». «Это угроза?» — осведомился Терпен. «Это просто факт», — сказал счетовод. «Один из многих». «Мы не угрожаем», — сказал Балор. «Поверьте, если бы мы были заинтересованы в вашей смерти, вы уже были бы мертвы. Я вижу в вас огромный потенциал и не люблю разбрасываться подобными талантами. Но о ваших изысканиях придется временно забыть. Занимайтесь тем, чем обычно занимаются алхимики. Варите зелья, смешивайте эликсиры. Придет время, и мы еще вернемся к этому разговору». Прошло 6 долгих лет. Терпен занимался тем, чем и положено заниматься алхимиком. Варил зелья, смешивал эликсиры и даже не подумывал о создании веществ, которые могли бы назвать его именем. И спустя эти 6 лет Балор появился снова. На этот раз он тоже был не один, но сопровождал его не счетовод. «Это Мерик», — представил Балор своего спутника. «Должно быть, вы слышали о нем. Мерик стал самым молодым волшебником, вошедший в совет ложи». «Да, мессир», — Терпен чуть склонил голову в вежливом приветствии. «Я говорил, что придет время, и мы еще вернемся к тому разговору», — сказал Балор. «Время пришло». «Я думал, вы забыли обо мне, мессир». «Как видите, друг мой, я ничего не забыл», — сказал Балор. «Вы еще помните, как создавать терпентум?» «Конечно, мессир. На всякий случай я прихватил с собой ваши записи. В них нет необходимости». «Тем лучше», — сказал Балор. «Можете ли вы сказать, какое количество вашей смеси потребуется, чтобы уничтожить целую крепость? Большую, хорошо укрепленную крепость. И не просто разрушить, а растереть ее в порошок. В пыль, чтобы воспоминаний о ней не осталось». «При всем моем уважении воспоминания все равно останутся», — сказал Терпен, — «в виде воронки в земле». «Ничего не имею против таких воспоминаний», — заявил Балор. «Итак, сколько?» «Мне нужно знать приблизительные размеры замка, мессир». «Например, штормовой замок в Италии». «Вы хотите уничтожить штормовой замок?» — удивился Терпен. «Но это же традиционная резиденция первого министра, и сейчас ее занимает Алый Ястреб». «Я не хочу уничтожать штормовой замок. Я привел его лишь в качестве примера, чтобы вы могли лучше представить то, чего я от вас хочу». 5 литров, — прикинул Терпен. «Может быть, 6. Но сосуды лучше распределить в разных местах, чтобы усилить эффект. Для этого неплохо было бы видеть схему, по которой построен замок». «Я так и думал», — кивнул Балор. «Значит, нам потребуется 10-12 литров и человек, разбирающийся в архитектуре». «Вы же разбираетесь в архитектуре, Мерик?» «Да, мессир». «А вы, Терпен, можете создать нам необходимое количество смеси?» «Не за свой счет, разумеется. Ложа оплатит все расходы и добавит сверху столько, сколько вы скажете». «Здесь есть одна проблема, мессир», — сказал Терпен. «Что за проблема?» «Жидкость, терпентум, крайне нестабилен. Его опасно переносить даже из комнаты в комнату. Стоит уронить пробирку и... перевозить его на большие расстояния невозможно. Лошадь дернется, колесо телеги попадет в яму. И будет воронка в земле», — пробормотал Мерик. Было видно, что его такая перспектива совсем не радует. «Верно», — согласился Терпен. «Будет воронка. Большая». «С этим можно что-нибудь сделать?» — поинтересовался Балор. «Я наверняка мог бы устранить эту нестабильность, если бы мне было дозволено продолжать работы. Но сейчас мне даже трудно сказать, сколько времени на это потребуется». Балор досадливо поморщился и махнул рукой. «Время становится для нас решающим фактором», — сказал он. «Решено. Вы соберете все оборудование и нужные ингредиенты и отправитесь вместе с Мериком и его людьми, чтобы создать терпентум на месте. Это возможно?» «Да, мессир». «Значит, готовьтесь к большому путешествию». «А где находится крепость, которую необходимо уничтожить?» «Очень далеко отсюда», — неопределенно сказал Балор. «Сейчас я не могу вам этого сказать». «Значит, меня не будет здесь очень долго?» «Год», — сказал Балор. «Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше, но вам стоит ориентироваться на этот срок». «А что, вас что-то держит в этих краях, кроме вашей лавки, разумеется?» «Нет, мессир, но лавка...» «Горожане рассчитывают на меня. Я попрошу дом алхимиков, чтобы вам подыскали временную замену. Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы я отправился в далекое путешествие с неизвестным мне пунктом назначения, создал там взрывоопасную смесь и разрушил какую-то большую крепость», — подытожил Терпен. «И выбора у меня нет». «Все подробности вы узнаете по мере приближения к конечной цели путешествия», — сказал Балор. «Да, вы поняли меня совершенно правильно. Выбора у вас нет. Существуют вещи, которые необходимо делать. Существуют пути, которые должны быть пройдены, независимо от вашего или моего желания». И вот теперь алхимик трясся в седле, а за ним следовало 8 вьючных лошадей, нагруженных всем необходимым для похода. Людей же в экспедиции было всего 5. Сам Терпен, Мерик, который возглавлял поход, двое подмастерьев-алхимиков, находящихся на уровне «принеси-подай», но уже связанных печатью молчания, наложенной на них при вступлении в дом. Пятым был Раймон, угрюмый, неразговорчивый маг в длинном плаще с капюшоном, полностью скрывающим лицо. По некоторым косвенным признакам Терпен опознал в нем волшебника, специализировавшегося в боевых искусствах. Но проверить свою догадку никак не мог, ибо Мерик не отвечал на вопросы относительно их пятого спутника. Сам Раймон за время путешествия вообще проронил только пару слов, а подмастерья, хоть и были словоохотливы в беседах со старшим членом гильдии, ничего полезного на интересующую Терпена тему сообщить все равно не могли. Их и вытащили-то из какой-то глухой провинции, и они знали о происходящих в мире событиях и цели их похода еще меньше Терпена. Да и сам Терпен о конечной цели путешествия еще толком ничего не узнал, за исключением того факта, что находится она где-то на юге.